двуглавый Юл обсказал весьма любопытные и важные вещи. Оказывается, огневого оружия тарантулы не знают и знать не хотят. Пушки, ракеты и торпеды в пиратской армии Великого Спрута обслуживаются богомолами, единственными из его наемников, кто имеет что-то похожее на руки. Тарантулы же — мастера ближнего боя, виртуозы рукопашной, им бы только сойтись с неприятелем вплотную. Во-первых, у них ядовитые челюсти, не слабее, чем у конопатой скалопендры. Во-вторых, рубящим и колющим оружием они тоже не пользуются, держать нечем. А этот урод-смотритель таскает свой меч, или там палаш, скорее всего, ради понта. Оружие у тарантулов пострашнее, чем всякие мечи, палаши, кинжалы. «Так, именно так!» — удрученно прошипел Рамкек. Как все членистоногие, тарантулы дышат трахеями. А трахеи у них, особенно на брюхе, будь здоров, палец просунуть можно. Так вот, в отверстия этих трахей, в так называемые стигмы, вставляются духовые трубки, заряженные этакими железными гарпунчиками с зазубренным острием по 5, а то и по 10 трубок на брата. В нужный момент тарантул резко сокращает мышцы у себя в брюхе, воздух в трахее предельно сжимается и с силой выдувает из трубки гарпунчик по врагу. Ему, двуглавому Юлу, приходилось на планете негодяев своими глазами видеть, как тарантул пробивал таким гарпунчиком сантиметровую доску на 20 шагах. А уж воткнется этот гарпунчик в тело, его назад только вместе с кишками вытащишь. «Так, так, именно так», — шипел Рамкек. «Вот чем вооружены тарантулы». «Понятно», — сказал флагман Макамбер. «Вы сами видите, друзья, нам есть над чем подумать. Совершенно не исключено, что в создавшейся ситуации наилучшей тактикой будет выжидание». «Выжидание?» — презрительно отозвался двуглавый Юл. «Я на вас удивляюсь, флагман. Чего ждать-то? Гречка? Так он, может, и вообще не придет. Застрял где-то между матрешками или след наш потерял. Пятые сутки пошли». «Я понимаю ваше нетерпение, милый Юл», — с необычайной мягкостью сказал флагман Макамбер. «Но в отношении космохода я настроен более оптимистически. Вы обратили внимание на то, что вторжение Великого Спрута на Спайду произошло 300 тысяч лет назад? А с планеты негодяев он удрал 20 лет назад. Даже принимая во внимание факторы, нам неизвестные, напрашивается вывод, что время в этом пространстве течет в десятки тысяч раз быстрее, нежели в нашем. За эти четверо суток там у нас прошло не более минуты. И хотя мне лично почти ничего не известно о межпространственных перемещениях, я совершенно уверен, что наш Георгий Гречка движется к нам и непременно будет здесь самое большее через неделю». Воцарилось молчание. Ваня встал и нервно заходил по клетке. Двуглавый Юл безнадежно махнул рукой и уселся на кучу мусора. Рамкек печально шипел и шуршал за решеткой. Вдруг Ваня остановился перед ним и спросил: «За что вас заключили в тюрьму, Рамкек?» «Нас, спайдеров, сажают в тюрьму ни за что. А почему?» — тихо прошипел Рамкек. «Ладно, почему? Так почему вы сидите в тюрьме, Рамкек?» «Потому что мы пища. Завтра у пиратов сытная пятница. Рано утром всех нас, 200 спайдеров, подвое и потрое отведут на поварню и изрубят на куски».